Глава восьмая. Параллельный курс. Интерлюдия. Выйдя на улицу, я сделал глубокий вдох. Октябрьский воздух был холодным и чистым после больничной атмосферы. Водитель уже ждал у входа. «Москва-Сити», – коротко бросил я, усаживаясь в машину. Мерседес плавно тронулся. Я достал телефон и набрал Костю. Мой начальник безопасности ответил после первого жгутка. «Шеф?» «Что удалось выяснить по камере?» «Владелец дома – Герман Федосеев, предприниматель. Сейчас в Дубае отдыхает с семьей. Я уже с ним связался. И...» Поначалу упирался, мол, полиция уже приходила, ничего не нашла, зачем еще раз беспокоить? К тому же у него там сейчас ремонт. Всю систему видеонаблюдения рабочие демонтировали, разложили все по коробкам. Но когда я объяснил, что наш специалист может восстановить удаленные файлы прямо с устройства, даже если оно не подключено, заинтересовался. Особенно после упоминания о возможной компенсации за беспокойство. Прилетает завтра первым рейсом. Хорошо, встреть его лично, и пусть наш технический специалист будет наготове. Понял. Еще кое-что, Савва Аркадьевич. Вы просили пробить владельца здания, который собирается купить Зверев под клинику. Говори. Михаил Остапенко, бывший чиновник. Здание расположено на Симферопольском шоссе на границе Москвы и области. 4 этажа, есть парковка. Кинул вам его номер. Телефон пикнул входящим сообщением. «Отлично, на связи. Удачи, шеф!» Я откинулся на спинку сиденья, глядя на вечернюю Москву за окном. Город жил своей жизнью. Спешили люди, мигали вывески, текли потоки машин. Первой мыслью было перехватить здание. Отнять у Зверева его мечту, как он отнял у Насти здоровье и душевное равновесие. Сделать предложение, от которого Остапенко не сможет отказаться, но... Но сегодня, посмотрев ее большие синие глаза, полные затаенной печали, передумал. А нужно ли Насте это здание? Я отчего-то был уверен, что это не ее мечта, а ее бывшего мужа. Она поверила ему, сделала его желания своими, вновь позабыв о себе. Поэтому я не стану звонить Остапенко и перебивать цену Зверева. Пусть все в этом направлении останется как есть. Тут перед мысленным взором возникли удивительные сапфировые глаза и тот день, когда я чуть не отправился к праотцам. Спокойные, уверенные, сосредоточенные. «Главное сейчас не двигаться», — сказала она тогда, и я поверил. В тот момент, с ножом в шее, истекая кровью, я поверил незнакомой женщине. Она вернула мне жизнь, и я подарю ей хорошее будущее. Мерседес плавно въехал в подземный паркинг Москва-Сити. Моя квартира на 47-м этаже башни Федерации встретила привычной пустотой. Панорамные окна, дизайнерская мебель, картины современных художников – все дорогое и безликое. Инвестиция, не более. Настоящий дом у меня в Подольске. Там тепло, там пахнет деревом и книгами. Там на стенах фотографии, а не абстракции за миллионы. Налил виски Макаллан, подошел к окну, столица раскинулась внизу морем огней. Где-то там, в Бурденко, Настя, наверное, тоже не спит. Если я правильно ее прочитал, то она, скорее всего, изучает свои снимки, анализирует, просчитывает риски. Врач не может отключить в себе врача, даже став пациентом. Сделал глоток, напиток обжег горло. Механически потер шрам на шее, пальцы коснулись жесткой щетины. Мелькнула мысль, что надо бы побриться. С другой стороны, мне казалось, что с бородой я выгляжу чуточку лучше. Сел в кресло, закрыл глаза. Надо бы лечь поспать, но мысли крутились, не давая покоя. Анастасия Максимова, заместитель главврача областной клиники. Могла бы работать в Бурденко, оперировать VIP-пациентов за миллионы. Вместо этого 10 лет тянула провинциальную больницу, спасая людей безвозмездно. А Зверев? Видел я таких, мелкие князьки, упоенные властью. Пока жена горбатится, он блюдет статус и подсчитывает барыши, и находит утешение на стороне. Допив виски одним глотком, я сделал еще один звонок. «Алло!» – сонный голос. «Миша, прости, это срочно. Михаил Шелест – журналист, точнее, главред крупного онлайн-издания, давний приятель». «Савва? Что случилось?» «Я готов дать интервью. Эксклюзивное, полную историю. Нападение, чудесное спасение». «Серьезно? Точно случилось что-то экстраординарное, раз ты отбросил свои принципы и готов мне отдаться?» Азартно хохотнул собеседник, сбросив остатки сна. «Когда и где?» «Завтра утром в кафе «Джой». а также выделив статье место для моей спасительницы. Таким образом, я хочу ее отблагодарить и помочь восторжествовать справедливости. Ага-ага. Так-а-так-а-так. Чуя сенсацию, Михаил разве что из трубки не вылез, чтобы не пропустить ни слова. Дальше. Неделю назад доктор Максимова упала с лестницы. Перелом позвоночника, частичный паралич. Послезавтра ей сделают операцию Бурденко. Я все оплатил. Погоди. Ты хочешь сказать, что врач, которая тебя спасла, теперь сама? Именно. И знаешь, что делает ее муж? Он, кстати, главврач той же больницы. Подает на развод. Наверняка начнет распускать слухи, что я ее любовник. Мол, потому и вкладываюсь с деньгами. Нам надо его опередить. Вот сука! Это еще не все. Камера видеонаблюдения в их доме мистическим образом не записала момент падения. Полиция закрыла дело, а муж пытается оставить ее без копейки. Сава, это же... Это типа детектив с покушением. Такое наши читатели любят. Хочешь, чтобы в статье прозвучали обвинения? Пока никаких обвинений, только факты. Ты получишь эксклюзивное интервью со мной первые за 10 лет. Я расскажу все, от момента ножа в шее до того, как узнал о ее беде. Но публикуем после операции и акцент на ее профессионализм, широту души. Понял? Позитивная история с горьким послевкусием. Именно так. Читатели сами сделают выводы. Я хотел, чтобы клинику, которую собрался открыть Зверев, обходили 10-й дорогой. Настя не станет ему мстить. Но я из другого теста. Пусть Зверев прочувствует на своей шкуре, каково это, когда ты остался совсем один. По поступкам и награда.